Разгрузив часть оборудования прямо на подземной станции, мы довольно быстро установили у входа наверх три мощных лампы, что в идеале не дадут кому-то проникнуть сюда вслед за нами. Следом была установка портативных источников энергии, и хамелеон наконец-то выдвинулся в дом на подмену. Наблюдая за действиями наемника через миниатюрную камеру, что была установлена в его униформу, мы терпеливо ждали, пока он интегрируется. Закончив со всеми делами и обезопасив наш временный лагерь, все устроились у планшета в руках Кравинова, молча следя за каждым шагом хамелеона. Уверенно двигаясь по главному коридору вампирской резиденции, словно у себя дома, хамелеон буквально излучал уверенность и абсолютную власть, как и подобает любому дворецкому. Спешащие слуги лишь спешно кланялись неторопливо идущему старичку с добродушной улыбкой, что совсем не предвещало хоть чего-то хорошего нижестоящим слугам. Открывая новую дверь, наемник оказался в помещении с охраной, где его встретили трое неспящих вампиров. Кивнув на дворецкого, они быстро вернулись к камерам, за что тут же и поплатились. Три последовательных выстрела, и хамелеон покидает комнату, задумчиво стряхнув пепел со своего одеяния. Столкнувшись в одном из коридоров с настоящим дворецким, наш мерк по-змеиному улыбнулся. Медленно подходя к неверящему своим глазам старику, он незаметно вытащил из-за рукава металлическую спицу. Один молниеносный удар, и спица входит в мозг через ушную раковину. Быстро закинув тело дворецкого себе на плечо, он тут же скрылся в одной из комнат. Компактно упаковав труп в один из шкафов, хамелеон приметил горничную, что с неприкрытым удивлением наблюдала за всеми действиями наемника. Медленно поправляя рукав и извиняюще улыбаясь, он ловко метнул небольшой нож, угодивший ей прямо в гортань. Устало вздохнув, мерк начал прятать в тот же шкаф еще один труп. Быстро вернувшись в холл, наемник любезно начал принимать все прибывающих гостей. Вскоре на его камере появился и хозяин особняка, что послужило нам знаком для начала операции. Быстро меняя картинку на планшете, Крейвин кивнул и запустил вещание с видеокамер дома. Проверив все снаряжение, мы выдвинулись в гнездо вампиров. «Без шума и пыли», — повторил Кравинов свою мантру, плавно открывая тайную дверь и попутно сверяясь с камерами, что были почти на всей территории дома. Мы медленно продвигались в сторону нужного нам кабинета. Бесшумно скользя в тенях и стараясь не попадаться праздно шатающимся упырям, мы медленно продвигались вглубь вампирской резиденции. Без лишнего шума, устранив группу питающихся рядом тварей, что почти нас раскрыло, мы быстро затащили тела в ближайшую комнату и тут же ускорились, ведь кто знает, когда их хватится. Час, день, неделя, я не знаю психологию бессмертных, так что поэтому лучше не рисковать. Выждав, пока знакомый нам по фото тевтонец покинет эту часть дома, и вновь сверившись с камерами, мы быстро проникли в кабинет с нужной нам информацией. Пусть и пришлось нагло сломать дверь, так что часики тикают, и времени становится лишь меньше. Мандражирующий Рина нервно водил своим гравиметом из стороны в сторону. Крейвин же напротив не терял и секунды нашего времени и уже вполне шустро искал спрятанный сейф, который, впрочем, оказался в донельзя банальном месте. Раскурочив портрет с голливудской улыбкой, брюнет начал вскрывать сейф плазменным резаком, белоснежный луч которого нарезал куски толстой стали словно сыр. Избавившись от толстой двери сейфа, Кравинов начал быстро скидывать все жесткие диски, что ровными рядами стояли внутри хранилища, прямо в школьный рюкзак на манер моего, но он был пошит из специальных нитей и по защищенности ничуть не уступал армейским бронежилетам. Так что наши данные должны быть в безопасности. Протянув мне рюкзак, Крейвин начал аккуратно устанавливать в сейфе ультрафиолетовую бомбу с датчиком движения. Так вот какие гостинцы он любит. Мысленно хмыкнув, я услышал приближающиеся шаги, а Кравинов тут же напрягся, видя на планшете уверенно приближающегося к нам тевтонца. Сергей лишь скупо нам кивнул и приготовил свой ПП, а Носорог лишь недовольно фырча отложил свою бандуру, все-таки взяв в руки пистолет-пулемет. Теперь мы были готовы встретить не мертвого рыцаря более гостеприимно. «Как же смердит!» — послышался раскатистый голос Рейхера. «Я узнаю этот запах из тысячи!» — продолжил он более воодушевленно, все приближаясь к нам. «Чертовы язычники! Русачье всегда пахнет одинаково!» — пренебрежительно сплюнул Конрад. «Я даже не буду вас осушать, ведь это претит моим догматам рыцаря его святейшества. Не думал, что встречу кого-то из вашей братьи прямо в доме моего сюзерена. С другой стороны, никогда не помешает размяться перед грядущим пиром и оргиями. Самодовольно продолжил тевтонец. «Но что вы забыли в доме Блатигисвассера?» Задумчиво произнес Конрад где-то уже совсем рядом с нами. Кравинов лаконично кивнул в сторону двери, давая добро на ликвидацию. Секундой мы открываем шквальный огонь из трех стволов по упырю. Благо, что глушители хоть немного гасили звук, и в конечном итоге была слышна лишь работа отлаженных механизмов и стук падающих гильз на мраморный пол. Но какого же было наше удивление, когда тевтонец все так же спокойно стоял перед нами, довольно улыбаясь во все 32 клыка. Укоризненно погрозив нам пальцем, он с досадой сорвал превратившуюся в лохмотья сорочку, показывая добротный бронежилет минимум пятого класса защиты, что был слегка модернизирован под вампира. Какого черта? Рина тоже особо ничего не понял, но тут же вернулся уже с своим гравиметом и без промедления выстрелил в ехидную морду упыря. Но он лишь лениво поймал выпущенный снаряд, тут же начав с интересом его изучать. Знакомая игрушка. Был у меня как-то отпуск в Африке и закуска из поры ближайших деревень. Словно вспоминая что-то приятное, вампир на секунду зажмурился. Такая чистая кровь и почти без химии. Нужно будет как-нибудь повторить. Хмыкнул упырь, пока я выбирал цели для нового выстрела. «Ты что творишь?» – раздраженно крикнул вампир, когда я шестью одиночными выстрелами из глока попал ему по конечностям, но даже это его ничуть не замедлило. «Больно же! Или ты думал, что это меня убьет? Я же живу уже сотни лет и солнце мне не страшно!» Хищно осклабился вампир, потирая странного вида кольцо с темным камнем. «Ладно, что-то вы мне уже наскучили». За пару секунд восстановившись, он снова пошел на нас с легкостью, сломав носорогу руку, когда тот попытался его познакомить со своим кортиком, но сойтись в рукопашную с такой тварью было слегка опрометчиво. Размышляя о том, как бы его все-таки упокоить, я все больше склонялся к мысли кинуть гранату, но тогда нас и самих посечет осколками. Хотя так есть хоть какой-то шанс выжить, а то этот рыцарь нас просто порвет. Прекрасная перспектива, не правда ли? Слыша, как чертов Рейхер все так же медленно продолжает ломать носорогу каждую косточку в захваченной руке, я все еще пытался придумать план, но на его создание времени уже не оставалось, так что, понадеясь на авось, я привычно перехватил винтовку и выстрел в тевтонца. Но он поймал эту пулю свободной рукой, только вот есть одна загвоздка, пуля то была вакуумной. Секундой Конраду отрывает руку по самый локоть. Шокированный произошедшим тевтонец отпускает Рина и с неприкрытым удивлением смотрит на меня. Еще один выстрел, но уже прямо в корпус. Секунда, что томительно долго тянулась, и на месте бронника в груди упыря теперь зияет дыра. Все так же неверяще смотря на меня и на свою рану, что почти занимала большую часть его грудной клетки, он тихо прошептал. «Вот это поворот», были последние слова рыцаря, когда он упал на окровавленный от собственной крови мрамор. «Хороший выстрел, студент, но теперь все точно знают, что в доме гости». Скупо похвалил меня Крейвин и без лишнего промедления установил в самом центре развороченной грудной клетки Рейхера гранату с наибольшим таймером, что спустя миг медленно начало свой отсчет. Критически осмотрев руку носорога, Сергей лишь кивнул и вытащил из разгрузки автоматический инъектор. Мгновенно вколов обезболивающее, он тут же скрепил руку бойца каким-то странным каркасом, напоминавшим часть экзоскелета, и Рина вновь сумел работать рукой. Быстро взяв свою бандуру, носорог с благодарностью опустил голову перед Крейвином, по всей видимости, признавая за собой должок. «А теперь уходим. Надеюсь, выход еще не перекрыт. Хамелеон, прикрой нас, если что», — сухо произнес брюнет в коммуникатор. Быстро отступая, мы прицельно отстреливали всех встреченных по пути упырей, практически не замедляясь. Пол под ногами уже утопал от пепла и различной одежды, что оставалось после вампиров. Стремительно опустошая боезапас, мы так особо и не продвинулись к тайному выходу, ведь упырей на пути меньше не становилось. И почему их так много? Словно саранча. «Вот тебе и званый ужин». Крис Свитстер неожиданно щелкнул, давая понять, что стрелять теперь нечем, молниеносно выхватывая глок. Я стреляю почти в упор. Летящие зубы из развороченной челюсти упыря тут же осыпаются пеплом, и я лишь злорадно отвечаю какую-то детскую обиду в глазах нежити за миг до того, как рассыпается кучкой серого пепла. Спокойно ополовинив быка и очистив тем самым путь впереди себя, я без лишней спешки перезарядил свой ПП, тут же прикрывая носорога, что буквально пробивал нам путь на свободу. Гравимет Рина пусть и не убивал нежить, но зато он наносил им настолько ужасающие повреждения, что твари просто не могли больше подняться. Да и каждый выстрел слегка расчищал путь, буквально вынося всех вампиров,